«Тишина, тишина! Сейчас будет концерт! Внимание!» Все уселись на лавочки и приготовились слушать. «Внимание!» — продолжала кричать Самоцветик. «Первое выступаю я. Я прочитаю вам свои новые стихи о дружбе». Малыши и малышки громко захлопали в ладоши. Как только аплодисменты стихли, гусли взмахнул своей дирижерской палочкой, оркестр заиграл, и Самоцветик начала читать под музыку свои новые стихи о дружбе. Эти стихи были так же хороши, как все стихи, которые сочиняла Самоцветик. И кончались они словами: «Надо всем нам подружиться, надо дружбу укреплять». После чтения стихов, которые всем очень понравились, начал выступать танцевальный ансамбль. 12 малышек, нарядившись в красивые разноцветные платья с лентами, танцевали разные танцы, среди которых самым лучшим оказался танец «Репка». Зрители долго хлопали в ладоши и кричали «Браво!» до тех пор, пока «Репку» не повторили еще два раза. После танцевального ансамбля выступил хор малышей из города Змеевки. Хор исполнил несколько песен. Как только хор удалился со сцены, гусли оставил свой оркестр, спустился со второго этажа по столбу вниз, залез на сцену и закричал: «Ко мне, братцы, ко мне!» Знайка, Торопышка, доктор Пилюлькин и остальные товарищи Знайки залезли на сцену. «Внимание!» — закричал гусля. «Сейчас выступит хор малышей из Цветочного города!» Он заиграл на своей флейте, и все малыши хором запели песенку про кузнечика, которую сочинил поэт Светик. «В траве сидел кузнечик, совсем как огуречик, зелененький он был, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал и козявку, и с мухами дружил, и с мухами дружил. Но вот пришла лягушка, прожорливая брюшка, и съела кузнеца, и съела кузнеца. Не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот конца, такого вот конца». И такая печальная была эта песенка, что под конец даже сами певцы не выдержали и горько заплакали. Всем было жалко бедного кузнечика, которого съела прожорливая лягушка. Слезы текли из их глаз в три ручья. «Такой хороший кузнечик был!» — всхлипывал Растеряйка. «Совсем никого не трогал и с мухами дружил», — сказал Торопышка. «И за это его лягушка съела», — добавил Винтик. Только Знайка не плакал и утешал товарищей. «Не плачьте, братцы, не съела лягушка кузнечика, это неправда, она муху съела». «Все равно», — всхлипывал Винтик, — «мне и муху жалко». «А зачем мух жалеть? Они только надоедают всем, да заразу разносят. Вот еще выдумали из-за мухи плакать». «Я вовсе не из-за мухи плачу», — сказал Ворчун. «Просто я вспомнил, как мы пели эту песенку, когда были дома». В это время Незнайка так громко завыл, что все от удивления перестали плакать и стали его утешать. Все спрашивали, отчего он так громко плачет, но Незнайка хныкал и ничего не отвечал. Наконец он сказал, не переставая всхлипывать: «Я по Гуньке соскучился!» «С чего бы это?» — удивились все. «Не скучал, не скучал, и вдруг соскучился». «Да», — капризно ответил Незнайка, — «я здесь, а Гунька дома остался». «Ну и не пропадет без тебя твой Гунька», — сказал Торопышка. «Нет, пропадет. Я знаю, он тоже скучает по мне. Гунька мой самый лучший друг, а я даже не попрощался с ним, когда мы улетали на воздушном шаре». «Почему ж ты не попрощался?» «Я поссорился с ним и не захотел прощаться. Когда мы улетали, он все время глядел на меня и махал мне рукой, а я даже нарочно отвернулся и не хотел смотреть на него. Я был тогда гордый от того, что лечу в воздушном шаре, а теперь меня мучает это... как ее?» «Совесть?» — подсказал доктор Пилюлькин. «Вот-вот, братцы, совесть. Если бы я попрощался, мне было бы легче. Вернемся, братцы, домой. Я помирюсь с Гунькой и попрощаюсь». «Если мы вернемся, то надо будет здороваться, а не прощаться», — сказал Знайка. «Но все равно я сначала попрощаюсь, а потом поздороваюсь, и все хорошо будет». «Придется, друзья, отправляться в обратный путь», — сказал гусля. «Незнайка домой захотел».